Мир вещей предметов бессмыслен для Джуанзы, ибо в нем утрачены интимное сродство всего сущего, живая цельность единого тела мира. А бессмысленным смыслом технократического мира, мира идей и пользы, даосский мыслитель противопоставляет осмысленную бессмыслицу самосвидетельств живой жизни. Он говорит о пользе бесполезного и знающем незнании. Все знают, что такое знать, полагаясь на познанное. Но никто не знает, что такое знать, полагаясь на незнаемое. Таковы безумные речи даоса. Они безумны потому, что противоречат обыденному словоупотреблению. О чем бы ни говорил Джуанзы, он всегда говорит еще и о другом. И чем больше он говорит не по существу, тем острее сознает правдивость своих слов. Так жаждой безупречной искренности мысли этот подвижник великого пути приговорен вечно скользить на грани мистификации, вполне им сознаваемой и все же совершенно непроизвольной. Оттого же никогда не поймет даосскую мудрость тот, кто сочтет своей задачей лишь систематизацию и разъяснение смыслов, наличествующих в писаниях даосского учителя. Речи о Дао требуют от читателя деятельного участия в акте воссоздания или даже лучше сказать сотворения смысла. Нельзя сказать, впрочем, чтобы тот же Джуанзы не придавал значения логическим доказательствам. Его любимым собеседником был знаменитый софист Хуэйши, и он хорошо усвоил уроки, предпринятой философами-рационалистами той эпохи, критики понятий. Эта критика выражалась в разного рода парадоксах, демонстрировавших условный и противоречивый характер всех значений. Например, белая лошадь не лошадь. Колесо телеги никогда не касается земли. Тень от летящей стрелы не движется и тому подобное. Джуанзы перенимает у софистов их логическое оружие, но обращает его против них. Коль скоро всякое имя дается произвольно, и слово изначально вмещает в себя разные и даже взаимоисключающие значения, софистическая критика понятий попросту бессмысленна и может волновать умы лишь тех, кто верит в соответствие слов определенным сущностям. Предаваться подобной словесной эквилибристике под Джуанзы означает смотреть на небо через трубочку, целиться в землю шилом. Джуанзы не упускает случая напомнить, что смешны невысмеиваемые софистами мнения, а сами софисты, не замечающие, что они, кичащие со своей интеллектуальной свободой, остаются пленниками тех же самых иллюзий. Сам Джуан Цзы призывает не увлекаться рассуждениями, а оставить все вещи на обычном месте. Подвижник пути живет погребенным среди людей и хранит в себе безмолвное понимание. Так Джуан Цзы приходит к выводу, близкому многим мистикам: людское мнение — иллюзия, но иллюзия неизбежная и даже неустранимая. Слово мудрости неотличимо от говора толпы, и к рассуждениям софистов он относится как мистик. Он противопоставляет их парадоксам понятие оси пути, в которой бесконечно замещают и пронизывают друг друга все оппозиции, все да и нет людских мнений. Единовременное постижение мыслительных противоположностей в их бесконечном круговороте недоступно рассудку. Оно требует, по слову даосов, просветленности разума, мин, достигаемой в открытости человека бездне превращений. Но почему Джуан Цзы ведет все эти вздорные речи о неразличимости истинного и ложного, о знающем незнании, о полезности бесполезного? Потому что его, как нам уже известно, интересует не объективное, выраженное в понятиях знания, а живой опыт преображения. Ему важно знать, что происходит с сознанием, когда оно устремляется за свои пределы. Все люди, как сознательные существа, соединяются в этом непрерывном и непроизвольном самообновлении. Их понимание интимно безмолвно, ибо не имеет объективной данности. В нем даже не существует индивидуального, замкнутого в себе «я». Даос может лишь скрыто указывать на радость этого полного и безупречного понимания, сопряженного с открытостью бездне жизненных метаморфоз. Так, видя перед собой резвящихся рыбок, он восклицает, как весело играют рыбки в воде. Вот радость рыб. А на возражение философа-рационалиста, который замечает по этому поводу, что человек по законам логики не может знать радость рыб, ответит: «Ты спросил меня, откуда ты знаешь радость рыб? Значит, ты уже знал, что я это знаю, и потому спросил. А я это узнал, стоя вот здесь, у реки Хао».